Глава 13. Ну ладно, Лора, можешь расслабиться. Красавец-инспектор ушел, а сержанта твоя мать вот-вот заговорит до смерти. Я иду прогуляться. Мне отчаянно не хватает свежего воздуха. Не хочешь ко мне присоединиться? Лора посмотрела на Имаджин и покачала головой. Спасибо, Има. Но я с удовольствием просто посижу в тишине полчасика, если ты не против. Ты уже прочитала все, что я тебе дала? Имаджин сочувственно улыбнулась. «Да, зайка, я прочитала. И хотела бы узнать больше, но только если ты сама к этому готова. Я сказала, что хочу все знать, заполнить все пробелы, но понимаю, что ты обнажаешь передо мной душу. И это, наверное, очень трудно. Очень. Я не хочу тебе врать, и поэтому не стану говорить, что мечтаю об этом. Но я осознаю, что обязана тебе. Иди на свою прогулку, а я обо всем этом подумаю». Лора, наконец, осталась одна и была этому рада. Несмотря на то, что ей нравились деликатность и такт Тома Дугласа, она с облегчением проводила его до дверей. Он оставил Бекки, чтобы она о вас позаботилась, как он выразился. Но Бекки все еще сидела на кухне вместе со Стеллой. Лора понятия не имела, о чем они могли разговаривать столько времени, но должно быть о чем-то важном, потому что перед тем, как Том ушел, Бекки отозвала его в сторону, и они быстро о чем-то переговорили. Одному из членов команды удалось наконец-то связаться с Аннабелл. Полиция настояла на том, чтобы она немедленно ехала домой или отправлялась в полицейский участок. «В любом случае, — сказали ей, — в течение часа в одно из этих мест подъедет старший инспектор Том Дуглас, который снимет с нее показания». Аннабелл выбрала первый вариант, и Том любезно согласился отвезти все еще расстроенную Алексу к матери. И хотя Лора была невысокого мнения об Аннабелл и еще более невысокого о ее материнских качествах, она понимала, что слишком расстроена и растеряна сама и не сможет дать Алексе ту поддержку и любовь, которая была ей сейчас так нужна. Они со слезами попрощались, без конца обнимаясь и целуясь. Лора пообещала Алексе, что будет звонить каждый день и договориться с ее матерью, чтобы они могли скорее встретиться снова. Несмотря на то, что Лора приходилась Алексе мачехой, она знала, что Аннабелл с легкостью отпустит девочку к ней. Дочь мешала ей заниматься шопингом, салонами красоты и тому подобными вещами. Это было излюбленное времяпрепровождение Аннабелл. «Если опасения Аннабелл насчет завещания Хьюга подтвердятся, — подумала Лора, — очень скоро той придется серьезно пересмотреть свой образ жизни». Самой Лоре было совершенно безразлично, что станет с богатством Хьюга. Ее заботили проблемы куда более серьезные, чем завещание, и, кроме того, теперь у нее были собственные деньги, результат некоторых удачных инвестиций. Конечно, ее средства не могли сравниться с состоянием Хьюга, но все же их было достаточно, чтобы купить достойный дом. Она никогда не скрывала от мужа, что вкладывает свои деньги и что они приносят неплохой доход. Но Хьюга считал эти суммы настолько незначительными, что презрительно отмахивался от рассказов Лоры. Он называл это «деньги на булавки». Сейчас ей нужно было уладить кое-какие практические вопросы. Всем нужно было где-то спать. Прошлой ночью Имаджин кое-как устроилась на диване, а Лора провела ночь в кресле, большей частью просто глядя прямо перед собой в темноту. Она решила позвонить миссис Беннет и попросила ее приехать и подготовить для матери гостевой домик, как обычно. Он регулярно проветривался, потому что там всегда жила Ханна, когда привозила к Хьюго Алексу. Девочка, разумеется, спала в доме, но Хьюго не допускал посторонних, даже верную Ханну, в комнаты наверху. Лора знала, что Имаджин ни за что не согласится ночевать в гостевом домике. Одна мысль об этом привела бы ее в дрожь. С этим местом были связаны самые худшие воспоминания в ее жизни. Значит, нужно выделить ей комнату в доме. И, конечно же, Хьюго больше нет, поэтому возражать будет некому. Полицейские буквально излазили спальню Хьюга вдоль и поперек, явно в поисках следов присутствия другой женщины, но не обнаружили ничего интересного. Разумеется, Том Дуглас не мог не пропустить тот факт, что у супругов не было общей спальни. Лора выдала какое-то малоубедительное объяснение. Она сказала, что они с Хьюго решили спать в разных комнатах после того, как она выписалась из больницы. Хьюго уже привык спать один. А я, конечно, спала очень неспокойно, ворочалась, просыпалась, и мы подумали, что так будет лучше. Том едва кивнул, но в его глазах светились жалость и понимание. Она вздохнула и откинулась на спинку кресла. Сейчас ей было нужно всего лишь несколько минут покоя. Она постоянно возвращалась мыслями к тому времени перед свадьбой. Но почему она не поняла еще тогда, что все будет совсем не так, как ей мечталось? Лора несколько раз перечитала следующее письмо к Имаджин. Как она могла быть такой слепой? Это же очевидно любому дураку. И ей совсем не хотелось видеть отражение собственных мыслей на лице Имаджин. Выход был только один. Нужно отдать Имаджин все письма и не спрашивать у нее, сколько она уже прочитала. Лоре не хотелось оценивать реакцию подруги. Тяжело жить даже тогда, когда о твоем позоре знаешь только ты сам. Но когда его свидетелем становятся другие люди, это невыносимо.